Денни. Из своей спальни Венди слышала, как пишущая машинка, которую Джек принес к себе из конторы, оживала на какое-то время, потом смолкала на минуту-другую и снова принималась стучать. Этот стук звучал музыкой в ее ушах. Джек еще никогда не работал так усердно, если не считать того времени, когда он опубликовал свой рассказ в «Инкувайре». Его литературный труд внушал ей надежды на лучшее будущее, и не потому, что она ожидала от него каких-то выгод, а потому, что муж, казалось, закрывал этим дверь комнаты, полной монстров. Он навалился плечом на эту дверь уже давно, и, наконец, она поддалась его усилиям. С каждым ударом по клавише дверь закрывалась все плотнее. «Это Дик», — читал Денни, склонившись над своим первым букварем, который Джеку удалось с трудом раздобыть в одной букинистической лавочке в Боулдере. Если Денни одолеет серию этих учебников, то будет читать не хуже, чем второклассник, что превзошло бы их самые смелые ожидания. Они знали, что сын у них способный, но не собирались подгонять его, и договорились, что не будут торопить Денни с учебой. Но если ребенок будет хватать все на лету, то мешать ему не следует, — так утверждал Джек. Теперь она убедилась, что он был прав. Денни, уже прошедший школу уличных вывесок, делал поразительные успехи в чтении. И это беспокоило Венди. Он корпел над своими книгами, забросив бальсовый планер, детекторные приемники, другие игрушки, словно от умения читать зависела его жизнь. Личико, освещенное уютным светом настольной лампы, было более бледным и сосредоточенным, чем ей хотелось бы. Слишком серьезно относился он к чтению и к своим рабочим тетрадкам, которые готовил для него отец. Там были нарисованы яблоко, персик и другие фрукты. Под ними большими печатными буквами Джек написал слова, которые Денни должен был прочитать, а потом кружком обвести соответствующую картинку. И сын переводил взгляд со слов на картинки, шевеля губами, чтобы озвучить написанное, и буквально вымучивал каждое слово. Своим красным карандашом, зажатым в пуховом кулачке, он мог уже написать более 30 слов. Сейчас Денни выводил пальцем по строчкам учебника. Здесь были картинки, которые Венди помнила со времен своей учебы в начальной школе 19 лет тому назад. Мальчик с волнистыми каштановыми волосами, девочка в коротеньком платьице с русыми кудряшками и со скалочкой в руке, собака, бегущая за большим красным мечом, известная троица Дик, Джейн и Джип. Это Джип. Он бежит, — читал Дэнни медленно. Беги, Джип, беги. Он наклонился над букварем так низко, что почти коснулся страницы носом. А это не так близко, док, — сказала Венди спокойно. Ты испортишь себе глаза. А знаешь, что это? Это... Не подсказывай, — запротестовал он, выпрямившись. Не подсказывай, мама, я сам. Хорошо, милый, — ответила она. Дэнни опять склонился над учебником с таким напряженным выражением, которое больше подобало бы выпускнику на ответственном экзамене. Ей это нравилось все меньше и меньше. Это... А-ре-шаре. И вдруг торжествующе. Шар! Это шар. Правильно, сказала мать. Милый, мне кажется, на сегодня хватит. Еще пару строчек, мамочка, пожалуйста. Нет, Дэнни. Она решительно захлопнула книгу в красной обложке. Пора спать. Ну, пожалуйста. Нет, док, не серди меня. Мамочка устала. Ладно. Он вожделенно глянул на книгу. Иди поцелуй отца, потом умойся и не забудь почистить зубы. Он, понурившись, вышел из комнаты. Маленький мальчуган в пижамных штанах и курточке с изображением футбольного мяча на груди и надписью на спине «Патриот Новой Англии». Машинка Джека смолкла. Она услышала звонкий поцелуй Дэнни и пожелание спокойной ночи, папочка. — И тебе тоже, док. Как дела? — Окей. Только мама велела кончать. «Мамочка права, уже 8:30. Идешь в ванную?» «Да». «Правильно. А то у тебя в ушах вырастет картофель, и лук, и морковка, и другие овощи». Дэнни хихикнул и прошел в ванную, дверь которой захлопнулась за ним со звонким щелчком. Дэнни был очень скрытен, когда дело касалось его занятий в туалетной, в противоположность родителям, беззалаберным в этом отношении. Еще одно свидетельство, а их становилось все больше, того, что растет особое человеческое существо, а не просто копия одного из них или сочетание их обоих. От этой мысли ей стало немного грустно. Когда-нибудь ее ребенок станет ей чужим, а она чужой ему. Но не так, как стала для нее чужой собственная мать. Боже, не допусти, чтобы так было. Пусть перестанет в ней нуждаться, когда вырастет, но по-прежнему любит свою маму. Машинка Джека возобновила свой прерывистый стук. Сидя в кресле возле стола Дэнни, Венди обвела взглядом комнату сына. Крыло планера на полке было аккуратно починено. На столе высилась стопка книг, картинки для раскрашивания, комиксы с оторванными корочками. Коробка с Вольксвагеном на столе все еще была перевязана липкой лентой. Если дела и дальше пойдут так же успешно, то завтра или послезавтра отец с сыном будут собирать модель машины. А пройдет еще какое-то время, и эти картинки из мультиков, аккуратно приклеенные к стене, сменятся изображениями красоток с портретами полупьяных рок-певцов. Невинность сменится опытностью. И ничего тут не поделаешь, детка. Такова человеческая природа. Она немного взгрустнула. На следующий год сын пойдет в школу, и придется делиться им с товарищами. Они с Джеком хотели второго ребенка, когда дела в Ставингтоне шли отлично, но теперь она сидела на таблетках. Кто знает, что будет с ними через 9 месяцев. Ее взгляд упал на осиное гнездо. Гнездо занимало самое почетное место в комнате Дэнни, покоясь на большой пластмассовой тарелке, стоявшей на столике у его кровати. Ей было это совсем не по душе. Пусть даже гнездо теперь совсем пустое, но, может быть, там есть вредные микробы. Спросить бы Джека, но он будет над нею смеяться. Однако можно спросить завтра у врача, если только удастся остаться с ним наедине. Противно думать, что эта штука, созданная из жвачки и слюны множества чуждых существ, лежит рядом с головой сына, когда тот спит. Вода в ванной все еще текла. Венди поднялась и прошла в большую спальню, чтобы проверить, все ли в порядке. Джек даже не поднял головы, погруженной в мир собственного воображения. Он вчитывался в исписанную страницу, зажав в зубах сигарету. Она тихонько постучалась в дверь ванной. — У тебя все в порядке, док? Ты не заснул? Нет ответа. — Дэнни! Она забеспокоилась. Молчание мальчика и звук льющейся воды встревожили ее. «Дэнни! Открой дверь, милый! Дэнни!» «Ради всего святого, Венди! Ты что, собираешься стучать в дверь всю ночь?» — крикнул Джек. «Дэнни закрылся в ванной и не отвечает!» Джек вышел из-за стола с раздосадованным видом и с силой постучал в дверь. «Открой, Дэнни! Нам не до шуток!» Нет ответа. Джек постучал еще сильнее. «Перестань валять дурака, док! Пора ложиться спать! Я тебя выдеру, если ты не откроешь!» «Муж выходит из себя», — подумала Венди с испугом. Он не трогал Дэнни даже пальцем вот уже 2 года, с тех пор, как сломал ему руку. Но сейчас он здорово разозлился и может выполнить угрозу. «Дэнни, милый!» — начала она. Нет ответа. «Дэнни, если ты вынудишь меня сломать замок, то порка тебе обеспечена. Будешь спать этой ночью на животе», — пригрозил Джек. «Ничего. Ломай», — сказала Венди сдавленным голосом. «Быстрее, с ним что-то случилось». Джек силой ударил ногой дверь. Замок был слабеньким. Дверь с трудом распахнулась, ударившись о кафельную стенку. «Дэнни!» — воскликнула мать. Вода сильной струей лилась в раковину. Рядом валялся тюбик с пастой. Дэнни сидел на краю ванны, держа в руке зубную щетку. Вокруг губ виднелись следы белой пены от пасты. Он уставился, словно в трансе, в зеркало, висевшее на медицинском шкафчике. На осунувшемся лице был написан «Ужас», и сперва ей показалось, что с ним случился эпилептический припадок, и он проглотил язык. «Дэнни!» Он не ответил. Из его горла вырывались лишь какие-то гортанные звуки. Потом Джек сильно толкнул ее, так что она ударилась о стойку для полотенец и стал на колени перед мальчиком. «Дэнни! Дэнни!» — закричал он. «Дэнни!» Он щелкнул пальцами перед пустыми глазами мальчика. «Арверно!» — сказал Дэнни. «Роук, турнир, удар, подача». «Дэнни, что ты говоришь?» «Роук», — сказал Дэнни грубым, почти мужским голосом. «Удар, подача. Роуковая клюшка с 2 сторонами. Бог ты мой! Джек, что с ним?» Джек схватил мальчика за локти и тряхнул его. Голова Дэнни безвольно откинулась, потом резко вернулась в прежнее положение. Роук, удар. Тремс. Джек потряс его снова, и внезапно глаза Дэнни прояснились. Щетка выпала из рук и упала на кафельный пол. «Что?» — спросил он, осматриваясь по сторонам, и вдруг увидел отца на коленях и мать у стены. «Что случилось?» — повторил он с возрастающей тревогой. «Перестань заикаться!» — внезапно заорал Джек ему в лицо. Дэнни вскрикнул от испуга, его тело напряглось в попытке вырваться из рук отца. Потом он разразился плачем. Джек привлек его к себе. «Милый, прости, пожалуйста, прости, не плачь, мне очень жаль, все окей!» Вода продолжала хлестать в раковину, и Венди внезапно почувствовала, что ее затягивает в какой-то кошмар, где время повернуло вспять. Вернулось к тому периоду ее жизни, когда пьяный муж сломал руку сыну, а потом просил прощения почти теми же самыми словами. «Ах, милый, прости, мне так жаль, док, так жаль!» Венди подбежала к ним, вырвала Дэнни из рук мужа. Она увидела укоризненное, сердитое выражение на лице Джека, но решила оставить это на потом, когда будет время поразмыслить. Схватила на руки мальчика, который обнял ее за шею, и они вернулись в детскую спальню в сопровождении отца. Она села на кровать и стала укачивать Дэнни, повторяя снова и снова разные глупые слова лишь для того, чтобы успокоить его. «Дэнни, Дэнни!» — шептала она. «Все хорошо, Дэнни. Все хорошо, док». Постепенно мальчик успокоился. Лишь по временам слабая дрожь сотрясала его тельце. И все же раньше он заговорил с Джеком, который теперь сидел на кровати рядом, и Венди почувствовала укол. С ним первым и всегда он на первом месте для Дэнни. Укол ревности. Джек кричал на него. Она его утешила, и все же к отцу первому он обратился со словами: «Извини, я вел себя плохо». «Не за что извиняться, док». Джек взъерошил ему волосы. «Что там, черт возьми, случилось в ванной?» «Я не знаю». «Не знаю», — заговорил Дэнни. «А что, я... Что я сказал, папочка?» «Ничего», — пробормотал Джек. Он вытащил из кармана платок и провел им по губам. Венди опять охватило чувство возврата к прошлому. Она хорошо помнила этот жест мужа еще с той поры, когда он выпивал. «Почему ты запер дверь, Дэнни?» — спросила мать тихо. «Тони», — ответил он. «Тони велел мне сделать так». Они переглянулись поверх его головы. «А зачем он тебе сказал?» — спросил Джек спокойно. «Я чистил зубы и думал о своей книжке», — начал Дэнни. Сильно задумался и вдруг в зеркале увидел Тони. Он сказал, что покажет мне что-то. «Он стоял позади тебя. Ты об этом?» — спросил Венди. «Нет. Он был в самом зеркале». В этом пункте Дэнни не хотел уступать. «Там, в глубине зеркала». И тогда я прошел сквозь зеркало, а потом почувствовал, как папа трясет меня и догадался, что опять вел себя плохо. Джек вздрогнул, как от удара. «Нет, док, ты вел себя нормально», — промолвил он. «Так это Тони велел тебе запереть дверь», — заговорила Венди, чтобы переменить тему. «Да». «А что он хотел показать тебе?» Тело Дэнни снова напряглось, словно туго натянутая струна. «Не помню», — сказал он в отчаянии. «Не спрашивайте меня, я ничего не помню». «Ну-ну, стала успокаивать его встревоженная Венди. «Не помнишь, милый, ну и не надо». Наконец тело мальчика расслабилось. «Хочешь, я останусь с тобой ненадолго и почитаю тебе сказку?» «Нет, мам, только включи мне ночничок». Он робко взглянул на отца. «А ты задержишься у меня хоть ненадолго?» «Что за вопрос, конечно». Венди вздохнула. «Я буду рядом в гостиной, Джек. Окей». Она поднялась, глядя, как сын зарылся в одеяло. «А ты уверен, что с тобой все в порядке, Дэнни?» «Все в порядке, мама». «Теперь включи ищейку». Так они прозвали лампу-ночничок. Когда зажигался свет, то на абажуре проступала картинка — лежащая собака. До того, как они переехали в Оверлук, он никогда не спал при свете, а теперь постоянно просил зажечь ночничок. Венди зажгла лампу, выключила верхний свет и немного потопталась у двери, глядя на бледное лицо ребенка в кружке света и на лицо мужа в тени над лампой. «И тогда я прошел сквозь зеркало». Потом она медленно вышла из спальни. «Ты хочешь спать?» — спросил Джек, убирая ладони в волосы со лба Дэнни. «Да». Минут пять помолчали. Рука отца осталась лежать на лбу Дэнни. Думая, что ребенок заснул, Джек хотел встать и тихонько удалиться, но в эту минуту Дэнни сонно прошептал: «Роук!» Джек повернулся к нему, похолодев до кончиков пальцев. «Что ты, Дэнни?» «Папочка, ты никогда не обидишь маму?» «Нет». «И меня?» «Нет». Снова затянувшееся молчание. «Папа!» «Что?» «Тони рассказал мне об игре в Роук». «Вот как?» «И что же он рассказал?» «Много не помню, только одно, что это игра с подачами, как в бейсболе». «Да». У Джека внезапно тупо заныло сердце. Откуда ему это стало известно? В Роуке действительно играют с помощью подач, но не как в бейсболе, а как в крокете. «Папа!» Он почти засыпал. «Да, сынок?» «Что такое тремс?» «Тремс?» «Что-то похожее на треск барабанов у индейцев на тропе войны». Молчание. «Эй, док!» Но Дэнни уже спал, глубоко и ровно дыша. Джек посидел немного рядом, глядя на сына и чувствуя прилив любви, которая накатывалась на него, как морская волна. Ради чего он накричал на мальчика? В том состоянии, в каком Дэнни тогда находился, не то в обмороке, не то в трансе, заикание было вполне понятным, абсолютно. И говорил он тогда какую-то несусветную чушь. Откуда он знает, что при игре в Роук делается подачи? От Ульмана? Хеллорана? Он взглянул на свои пальцы, они были стиснуты в кулаки так... О, Господи! Как хочется выпить. Стиснуты так, что ногти почти впились в ладони. Он с трудом разжал кулаки. «Я люблю тебя, Дэнни», — прошептал он. «Один Бог знает, как люблю». И вышел из спальни. Он снова потерял самообладание, хотя не до конца, но настолько, чтобы чувствовать себя пристыженным и напуганным. Глоток спиртного притупил бы это чувство, и все другие тоже. Он остановился в темном холле, оглянулся и машинально вытер губы платком. Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Тяжелые гулкие удары преследовали его всюду. Он убегал от них по коридорам, похожим на лабиринт, топая босыми ногами по ковру с черно-синими орнаментами джунглей. Каждый раз, когда слышался удар клюшки о стену, ему хотелось громко вскрикнуть. Но кричать нельзя, нельзя. Крик выдаст его, и тогда... Тогда тремс. Ступай сюда и прими лекарство паршивой плакса. Голос настигал его. Он был все ближе и ближе, прокатываясь по холлу, словно ревел тигр из враждебных сине-черных джунглей. Тигр-людоед! Подойди сюда! Подойди сюда, сукин ты сын! Если бы только ему удалось добраться до лестницы, ведущей вниз с четвертого этажа, или хотя бы до лифта, он был бы в безопасности. Или если бы он вспомнил то, о чем забыл. Но вокруг была тьма, и он потерял направление. Он сворачивал из одного коридора в другой, чувствуя, как сердце подступает к горлу, словно кусок горячего льда. Он опасался, что за каждым поворотом коридора может столкнуться лицом к лицу со своим преследователем. Стук клюшки раздавался все ближе за спиной, и ужасный хриплый крик толкал его в спину. Клюшка издавала резкий свист, проносясь по воздуху. Рук! Удар! Рук! Удар! Темс! Проносясь по воздуху, прежде чем врезаться в стену. Тихий топот ног под джунглем ковра, панический страх, наполнивший рот горечью. Ты должен вспомнить то, о чем забыл. Но что? Он завернул за следующий угол и увидел, что оказался в тупике. Со всех сторон на него глазели закрытые двери. Западное крыло. Он был в западном крыле отеля, и снаружи доносился вой и хрип ветра, словно задыхающегося от снега, который залепил горло. Он прислонился к стене, плача от страха, сердце трепетало в груди, как у попавшего в силки кролика. Когда его спина уперлась в голубые шелковые обои с волнистым рисунком, ноги отказали ему, и он сполз по стене на пол, раскинув руки под джунглем из путаницы лиан, плюща и ветвей. Но дыхание по-прежнему со свистом вырывалось из его груди. Бум! Бум! Все ближе и ближе. Теперь тигр был в холле. Вот он появился из-за угла, выкрикивая что-то пронзительным голосом, полным сумасшедшей ярости, размахивая клюшкой. Тигр! О двух ногах. И это был... Дэнни проснулся от крика, застрявшего в горле, резко сел на кровати, уставясь слепыми глазами в темноту и скрестив перед собой руки. Что-то ползает по руке. Осы. Три осы. Они запустили свои жало одновременно, словно укололи иголками. И в тот же миг все образы его кошмара раскололись и обрушились на него темным потоком, и он принялся кричать во тьму, потому что осы, впившиеся в левую руку, жалили его снова и снова. Вспыхнул свет. В дверях стоял отец в одних трусах с горящими глазами. За его спиной была мамочка, испуганная и сонная. «Прогоните их!» — завопил Денни. «Боже мой!» — проговорил Джек. Он увидел ос. «Что с ним?» «Что с ним, Джек?» Он не ответил, а подбежал к кровати, подхватил подушку и ударил по трясущейся руке Денни, потом опять и опять. Венди увидел, как в воздух с жужжанием поднялись несколько крупных насекомых. «Возьми журнал и убивай их!» — завопил Джек. «Кого?» «Ос!» Она бросилась в комнату, почти потеряв ощущение реальности. Потом в ней проснулась злоба, которая как бы включила ее сознание. «Послушай, Джек, ты же говорил, что они... Заткнись, чертова кукла, и убивай их!» — заревел он. «Делай, что тебе велят!» Одна из ос уселась на рабочий столик Денни. Венди схватила книгу с картинками для раскрашивания и прихлопнула осу. От нее осталось коричневое вонючее пятно. «А вот другая на занавеске!» — сказал Джек и, подхватив Денни на руки, выбежал с ним из спальни. В своей комнате он уложил Денни на двухспальную кровать из двух сдвинутых вместе. «Пока полежи здесь, Денни, и вставай раньше, чем я велю тебе, понял?» Денни кивнул, вытирая слезы с распухшего заплаканного лица. «Вот и умница, мой храбрый малыш!» Джек бросился к лестнице, ведущей в холл. Позади слышалось хлопанье книги, а затем пронзительный крик жены, ужаленной осами. Он не стал задерживаться, сбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, пронесся через кабинет Ульмана, даже не заметив, как ударился бедром о край стола и ворвался в кухню. Здесь, в сушильном шкафу, стояла вымытая после ужина посуда. Он схватил сверху большой плексиглазовый тазик, неосторожно задел тарелку, та упала на пол и разлетелась вдребезги. Не обращая внимания, он помчался назад через кабинет и вверх по лестнице. Венди стояла у дверей спальни Денни. Лицо у нее было белым, как скатерть, но глаза сияли. «Я их всех уничтожила», — сказала она глухо. «Но одна ужалила меня, Джек. Ты же говорил, что они все подохли». Она заплакала. Не отвечая, он проскользнул мимо нее в спальню и приблизился к гнезду возле кровати Денни. Там было тихо, во всяком случае снаружи. Он прихлопнул гнездо тазиком. «Вот», — сказал он, — «теперь все». Они вернулись в большую спальню. «Куда тебя ужалила оса?» — спросил Джек. «В запястье. Покажи». Она протянула руку. Там, где морщинка разделяла ладони и руку, виднелась черная точка. Кожа вокруг нее стала припухать. «Как у тебя с аллергией на укусы? Хорошенько подумай, если у тебя аллергия, то и у Денни, может быть...» Проклятые насекомые ужалили его 5 или 6 раз. «Нет», — сказала она, успокаиваясь, — «я просто ненавижу их, и все». Денни сидел на кровати, держа на весу левую руку. Его глаза, побелевшие от пережитого, с укором глянули на Джека. «Папочка, ты сказал, что убил их всех. У меня болит рука, здорово болит. Ну-ка, давай глянем. Не бойся, я не буду дотрагиваться до нее. Просто покажи руку». Денни протянул руку, И Венди застонала: «О, Дэнни! О, бедная рученька!» Позже врач насчитал 12 отдельных укусов. А сейчас они видели только сыпь из маленьких дырочек, словно ее рука была припорошена зернами красного перца. Это было как у мультипликационных героев сумасшедшей Белочки и уточки Даффи, когда они хватили себе по руке молотком. «Венди, принеси аэрозоль. Он в ванной». Венди отправилась в ванную, а Джек присел на кровать рядом с Дэнни и обнял его за плечи. «Когда мы опрыскаем твою руку, я хочу сфотографировать ее. А потом ты будешь спать рядом с нами». «Вот это дело», — сказал Дэнни. «А зачем тебе снимки? Может быть, нам удастся прищучить кое-кого». Венди вернулась из ванной с баллончиком аэрозоля в форме огнетушителя. «Тебе не будет больно, милая», — сказала она, снимая колпачок. Дэнни протянул руку. Она опрыскала ее с двух сторон. Он испустил глубокий судорожный вздох. «Не больно?» — спросила мать. «Не. Стало лучше. А теперь проглоти вот это». Она протянула ему 5 таблеток аспирина в апельсиновой обладке. Дэнни сунул их в рот одну за другой. «А не слишком ли много?» — засомневался Джек. «Столько, сколько укусов!» — оборвала Венди сердито. «Джон Торрес, идите и уничтожьте это гнездо. Немедленно!» «Подожди минутку». Он подошел к комоду и вытащил из ящика фотоаппарат «Полароид». Затем, покопавшись в глубине ящика, достал несколько магниевых вспышек. «Что ты собираешься делать, Джек?» — спросила она нервно. «Папа собирается сфотографировать мою руку, а потом мы ущучим кое-кого», — ответил за него Дэнни. «Правильно, сынок», — сказал Джек угрюмо. «Протяни руку. Думаю, что им это обойдется по $5000 за укус». «Что ты болтаешь?» — почти выкрикнула Венди. «А то, что я точно следовал указаниям на той проклятой упаковке с бомбой для насекомых. И мы предъявим им счет. Эта штуковина оказалась бракованной, по всей видимости. Как иначе ты объяснишь то, что случилось?» «Ого!» — присвистнула она. Дэнни, заинтригованный тем, что его покусанная рука стоит тысячи и тысячи долларов, забыл о страхе и стал с интересом разглядывать ее. Рука ныла, и немного побаливала голова. Джек убрал камеру и разложил отпечатки на крыше комода для просушки. Венди спросила: «А не отвезти ли его к доктору сейчас?» «Не нужно, если у него нет сильной боли. Вот если у человека аллергия к осинному яду, тот действует почти сразу же». «Как это действует?» «Наступает кома или конвульсии». «О, святой Иисус!» — побледнев, она скрестила руки на груди. «Как ты себя чувствуешь, док? Хочешь спать?» Дэнни поморгал глазами. Теперь картины из кошмара отступили куда-то на задний план, но все еще пугали его. «Если буду спать с вами?» «Конечно», — сказала Венди. Она снова заплакала, и Джек обнял ее за плечи. «Венди, клянусь тебе, что я действовал точно по инструкции, и не моя вина. Обещай, что ты избавишься от гнезда утром. Ну, пожалуйста». «Конечно, обещаю». Они улеглись в постель втроем, и Джек хотел было выключить торшер у кровати, как вдруг что-то вспомнил и откинул одеяло. Нужно сфотографировать и гнездо тоже. Он подошел к комоду, взял камеру и последний заряд магния, вышел, показав Денни кольцо из двух соединенных вместе пальцев указательного и большого. Денни ответил ему таким же жестом здоровой руки. «Ну, совсем ребенок. Ничуть не взрослеет», — думал Джек по дороге в спальню Денни. Когда он приблизился к двухэтажному сооружению койки и взглянул на стол, волосы зашевелились у него на голове. Прозрачное дно тазика изнутри было сплошь покрыто осами, так что само гнездо едва виднелось из-за них. Они ползали и жужжали. Трудно было определить, сколько их. 50 или, может быть, вся сотня. Сердце Джека глухо колотилось в груди. Он сделал снимок и подождал, пока фотография проявится. Потом непроизвольно вытер губы тыльной стороной ладони. Его мозг сверлила только одна мысль, наполняя его. Ты опять вышел из себя. Ты опять потерял над собой контроль. Мысль, наполняя его мозг почти суеверным ужасом, он убил ос, а они вернулись. Где-то в его черепной коробке бился крик, его крик, когда он вопил прямо в испуганное лицо плачущего сына: «Перестань заикаться!» Он опять вытер губы. Джек покопался в ящиках рабочего стола Денни и вытащил картинку-загадку, наклеенную на картонную основу. Он поднес картонку к столу и осторожно передвинул на нее тазик вместе с гнездом. Осы сердито жужжали в своей тюрьме. Затем, придерживая рукой тазик, чтобы тот не соскользнул, он вынес его в гостиную. «Ложишься спать, Джек?» — спросила Венди из спальни. «Ложишься спать, папочка?» — повторил за ней Денни. «Нет, мне нужно ненадолго спуститься вниз», — ответил он, стараясь говорить непринужденно. Как это случилось? Как во имя Господа Бога? Бомба вовсе не была испорченной. Когда он потянул за кольцо, то видел облачко распыляемой жидкости. И когда поднял с земли гнездо двумя часами позже, то вытряхнул из него кучу мертвых ос через входное отверстие гнезда. Так как? Самопроизвольная регенерация? Но это же безумие! Чистое средневековье! Они не могут регенерировать. Даже если из осиных яиц способны развиться зрелые особи, за 12 часов сейчас не тот сезон, когда матка откладывает яйца. Это бывает в апреле или мае. Осень — время умирания ос. А они, вопреки его рассуждениям, яростно жужжали и ползали под колпаком тазика. Он понес их в кухню, к задней двери, выходящей на площадку, куда летом доставляли молоко для обитателей отеля. Холодный ветер ударил в его почти обнаженное тело, ноги сразу же застыли на ледяном бетоне. Он поставил картонку с осами на площадку и выпрямился, взглянул на термометр 25 по Фаренгейту. К утру холод убьет их. Он вошел внутрь и плотно прикрыл за собой дверь. Потом, подумав, запер ее на задвижку. Он снова прошел в кухню, выключил в ней свет и постоял некоторое время в темноте, испытывая желание напиться. Отель вдруг показался ему полным тысяч тайных звуков, стонами, скрипами и вздохами ветра под карнизом крыши, где прячутся еще другие гнезда, как смертоносные фрукты. Внезапно он понял, что ему больше не нравится Оверлук. Словно его сына покусали не осы, пережившие каким-то чудом газовую атаку, а сам отель. Последняя мысль, пришедшая ему в голову до того, как подняться в спальню: отныне, Джек, ты будешь держать себя в руках. Никогда, слышишь, никогда больше не теряй самообладания, что бы ни случилось. Последняя мысль была ясным и решительным императивом. Проходя через холл, он вновь вытер губы тыльной стороной ладони.